Алло. Валентина. Алло. Ты, Мандароха, говори громче, ебёна мать. Я и так говорю. Как дела? Алло. Какой тебе хуй от меня нужно? Валентина Петровна, мне квартирка нужна. Да, мне тоже нужна твоя. А мне твоя. Иди нахуй, сука, зарежу, блядь. Найму, ребят, прирежу с вас, как с меня, блядь. Квартиру. Валь. Алло. И паскуды, и Кусов. с топором сейчас все ваши стекла полетят нахуй, поняла, блядь, ебаная? Да? Только попробуй выйди, я тебя сразу прирежу нахуй. И уеду в деревню, милицию, блядь, вызову на вас. Вызывай. Сейчас едет. Вызывай. И ты теперь напротив нашего дома. Мастерку. Сейчас вызову, блядь. Мастерку. Чего, ебаный? Квартирку. Я хочу. Хуй тебе. Никогда не будет, запомни, никакой квартирки. Квартирку. Квартиру выйди, я сразу тебе прирежу и уеду в деревню. Квартирку. Хуй тебе. Квартирку. Хуй получишь. Знаешь, что не получишь, блядь. Квартирку. Сука, выходи давай, я с топором иду, выходи давай, кто кого? Ты, сука, выходи давай, я сейчас с топором иду. Что я делаю? Хуячу по башке тебя топором буду. Ты проститутка. Попробуй только выйди, я тебя прирежу сразу, паскуда. Я тебя, блядь, под караулы и прирежу. И кислотой обрызну сразу, давай, блядь. Давай. Глаза кислотой захуячу, блядь. Квартирку. Кто выйди? Квартирку. Свидетель подаю в суд, как вы убили ребенка, а я видела, как вы его убивали. Да? Сука, за убийство дитя! Пойдешь под суд, подаю я! Угу. Вы пойдете под суд. Давай. За убийство ребенка. Хорошо. Пойдем.